Хотел бы я знать, как долго общество будет терпеть нахлебников вроде этих двух. Один полный чудак, второй трепло, и это ученые наших дней. Не успел еще он завершить своих мрачных наблюдений, как предмет недавней дискуссии Урсула Усрис шустро выскочила из внутренних сфер яйца. Шеф охраны, в прошлом большой знаток таких бойких молодых женщин, выделил этого доктора наук из общего числа и сделал ее счастливой реципиенткой его сумрачных улыбок. В этот раз, в ответ на ее быстрое «куда они пошли», он снисходительно ткнул большим пальцем в сторону обелиска Вашингтона. Так уж развивается наш сюжет, что мы не можем оставить читателю ни малейшего сомнения в том, что У.У. подслушал разговор Пепси и Фила до последнего слова. Ее трясло от возмущения, и ее глаза в этот момент меньше всего напоминали кусты сирени на Балтийских тихих берегах, скорее уж штормовые облака, собравшиеся над островом Борнео. Впрочем, лиловый — это неотъемлемая часть калимантанского спектра. «Ублюдки!» — шипела Урсула, как будто была в некотором родстве с недавно описанной отвратительной гусеницей. «Осмеливаются говорить обо мне, обсуждают меня, словно я лошадь или наложница. Все мужики и все андрогины, разгребись они нафиг, должны быть уничтожены». Вскоре после того, как мисс Усрис вылетела из яйца, двое других ее коллег, а именно Хусака-сан и месье Абажур, один за другим, с интервалом не более 30 секунд, проскользнули мимо поста охраны. Цель их была очевидна — внести еще больше беспорядка в развитие сюжета. Нечего и говорить, ни Урсула не догнала свою цель, двух жена-ненавистников, ни француз, ни японец не нашли того, что они искали. Взводы потных конгрессменов и других джоггеров с Вашингтонского холма перекрыли все возможности для наблюдений. Тем временем Пэтси и Фил мирно шествовали по направлению к большим зеленым лугам с развивающимися в прозрачном воздухе американскими флагами. «Позвольте мне довести до конца мою мысль о докторе Усрис», продолжил Пэтси, снова демонстрируя лучший вариант своей утонченной улыбки. «Мисс Усрис предпочитает, чтобы ударение в ее имени ставилось на последнем слоге», — сухо поправил его Фил. «Хоть это и звучит слишком суперлитивно по-русски, я постараюсь впредь удовлетворять ее желание», — сказал Пэтси. «Ну что ж, дорогой Фафанов, вы, конечно, знаете, что в этом городе каждый работает на ту или иную разведку». «Что?»